Все ящики и горшки стояли перевернутыми, демонстрируя свою пустоту. Несколько контейнеров стояло на полу, но и они пустовали. «Распродано?» – прошептала Чайка, моргая. «Похоже на то. Плохо дело», – проговорил Тору, шагая вдоль полок. В магазине царило запустение. И дело не только в пустых стеллажах с топливом. Не видно ни покупателя, ни продавца. Тору даже подумал, не выходной ли у магазина день, и вообще работает ли он, но... «Добро пожаловать!» Раздался вдруг голос из глубин магазина. Появился невысокий худощавый мужчина средних лет. Видимо, это и есть продавец. И затем... Увидев Тору и Чайку, он выпучил глаза. Точнее, не так. Его, как и всех остальных, изумила Чайка, а не Тору. «И он туда же. Это с чем-то связано?» «Гильзы для гандров. Перезарядка. Порошковое топливо». Либо не заметив взгляда продавца, либо не разделив опасения Тору, Чайка радостно подбежала к прилавку, вскинула палец и попросила товар. «Хорошо». Продавец кивнул, придвинул к себе ящик, достал из него небольшую банку и весы, после чего поставил их на стол. «Вы путники?» «Да, а что?» – отозвался Тору. Чайка нетерпеливо следила за руками продавца. Похоже, для неё магия не просто навык. Она действительно любила всё, что с ней связано, но... «Тогда вот». Продавец насыпал на блюдце совсем немного порошкового топлива. Тору не знал, сколько гильз можно зарядить таким количеством, но вряд ли больше 10. «Требовать? Больше? Много?» – недовольно сказала Чайка. «Нет, понимаете, я не могу продать вам больше». Извиняющимся тоном проговорил продавец и свесил голову. «Почему? Деньги не нужны?» Укоризненно спросил Тору. «Нет, дело не в этом». Продавец покачал головой. «У меня почти не осталось запасов. Нам едва хватает на городские нужды. И я не могу отдавать много топлива на сторону». «Здесь производство?» Заявила Чайка, явно не хотевшая мириться с подобным. «Производительность первая в Вимарке». «Хочешь сказать, её не хватает?» «Нет, понимаете...» Продавец ещё какое-то время уклонялся от ответа. Но Тору и Чайка спросили ещё несколько раз, и в итоге он нехотя начал объяснять. По его словам, производство сухого топлива и не думало сокращаться. Но в последнее время правитель города резко увеличил свои запросы. Поскольку на этой территории производят топливо, здесь оно дешёвое и активно используется во всех аспектах жизни. С помощью магии строятся здания, убирается мусор, очищается вода и выполняются другие общественные функции. Но чуть больше 3 лет назад герцог неожиданно изменил свои требования. Естественно, от того, что он стал забирать себе в разы больше топлива, его количество на рынке резко сократилось. А если учесть топливо на городские нужды, а также то, которое нужно поставлять по контрактам купцам, то выходит, что запасов на продажу чужеземцам почти не остаётся. «И зачем герцог копит магическое топливо в таких объёмах? Понимаете?» Продавец замялся. «И тогда...» «Вам нужно сухое топливо!» Послышался голос за спиной Тору. «Мы можем с вами поделиться!» Тору и Чайка обернулись. У входа стояло несколько мужчин. «Обычные горожане». Будучи диверсантом, Тору по привычке сразу же оценил силу и умения противников, изучив дыхание и позу. Естественно, такой анализ не мог рассказать о противнике всего. Но важнее то, что эти мужчины просто любители, никогда не обучавшиеся военному делу. Но... 6. Во всяком конфликте, начиная от межгосударственного и кончая уличной потасовкой, самую главную роль играла численность сторон. В случае вооружённой драки, например, на равных условиях 6-кратный перевес мог легко компенсировать любую разницу в умениях. «Внутри помещения, плюс у меня тут бесполезный груз», – подумал Тору. «Здесь вы ничего не найдете. Но если вы пойдете с нами, то мы поделимся». «Нужно сухое топливо!» — воскликнула Чайка. От слов мужчин у нее загорелись глаза. Она даже попыталась подбежать к двери, но Торо вздохнул и схватил ее за шиворот. Как обычно, Чайка совершенно не понимала, как себя вести, и демонстрировала невероятную доверчивость. «Торо?» «Ну и сколько просите взамен?» От слов Торо мужчины переглянулись. «Уж не девушку ли?» Торо слегка похлопал Чайку по голове. «Увы, настолько я заплатить не могу». «Торо? Не понимаю». Чайка удивленно заморгала. Торо, впрочем, продолжил смотреть на мужчин. «И еще кое-что. Если не знаете, как обращаться с оружием, то хоть прячьте его под одежду симметрично. Вы его так попрятали, что вас аж в стороны клонит с непривычки». Чайка округлившимися глазами смотрела, как мужчины молча запустили руки в карманы. Они достали из одежды топорики, мясницкие ножи и серпы. В общем, даже не оружие, а бытовые инструменты. То, что у них не оказалось даже боевого оружия, окончательно доказало их неопытность. Но неважно, рабочие это инструменты или кухонная утварь. У них есть лезвие, и потому они опасны. И новичок, размахивающий лезвием, тоже может быть опасен. «Чайка, отойди в сторону», — сказал Торо, глядя на приближающихся мужчин. «Торо, магическая поддержка!» «Внутри магазина? Пожалуйста, не спорь и делай, как я говорю. В конце концов, именно для таких случаев я тебе и нужен». С этими словами Торо вдруг провернулся на месте, взял Чайку за плечи и посмотрел ей в глаза. При этом он повернулся к приближающимся мужчинам спиной. Любой, кто неожиданно становится спиной к собирающемуся напасть врагу, явно не в своем уме. Такое понятно каждому. И даже эти мужчины на мгновение застыли и недоверчиво посмотрели на Торо. На это он и рассчитывал. «Оп!» Продолжая держать Чайку за плечи, вернее, используя их как точку опоры, Торо пнул стоявшего впереди всех противника задним пинком. «А-а-а!» Неожиданный удар в живот со стороны Торо застал мужчину врасплох, и он отлетел назад. При этом он зацепил двух своих товарищей, и все они дружно повалились на пол. Судя по звуку, что-то разбилось. Наверняка один из горшков. «Ах ты!» К тому времени, как оставшиеся трое сообразили, что к чему, Торо уже оказался между ними. Он успел скользнуть к ним, пока те смотрели на падение своих товарищей. Численное превосходство работает лишь тогда, когда находящуюся в меньшинстве сторону удается окружить. Другими словами, если противники не помогают друг другу, то разницы с боями один на один практически никакой. А в них профессионал ни за что не проиграет любителю. Неожиданное начало боя выбило почву из-под ног этих дилетантов, и они совсем забыли о взаимопомощи. И Торо мог воспользоваться этим шансом. Он уклонился от выпада мужчины с ножом, причем вместе с этим он схватил его и придал дополнительное ускорение. Нож мужчины воткнулся в стеллаж, откуда он его вытащить не смог. Оставшиеся двое выглядели совершенно растерянными. «Ай! Сила Торо застала их врасплох. В панике они взмахнули серпом и топором, умудрившись при этом ранить друг друга. Ни о какой взаимовыручке речь уже не идет. Если так неосторожно размахивать оружием внутри помещения, то не только врага не заденешь, но и по союзнику попадешь. Торо же в ответ: «Так». Оставив на время паникующих мужчин, он запрыгнул на ближайший стеллаж, а затем спрыгнул с него им за спину. Вслед за этим он приставил руки к их спинам и толкнул. «Га!» Оба они впечатались головами в перевернутые горшки, разбили их и потеряли сознание. Торо подцепил носком обуви упавший на пол топорик, подбросил его, поймал, а затем приставил лезвие к шее мужика, нож которого застрял в стеллаже. «Увы вам!» — сказал он в тот самый момент, когда приставил лезвие топора. Он слегка провел топором, чтобы поцарапать кожу, но не вызвать серьезного кровотечения. Боль заставила мужчину вздрогнуть. Она сделала его куда послушнее, чем какие-либо слова. «Лучше бы вы подождали, пока мы выйдем», – прошептал Тору. Помещения часто считают пространствами, ограничивающими движение. Однако это отчасти правда, а отчасти заблуждение. Действительно, внутри помещения особо не развернешься. Но это касается всех участников битвы. Поэтому в случае битвы много против одного. Когда одного противника не удается взять в кольцо, в невыгодном положении оказывается уже многочисленная сторона. Это основы воинского искусства. Строго говоря, чтобы прийти к такому выводу, не нужно даже учиться быть солдатом. До этого можно дойти и своим умом после нескольких обычных потасовок. Прав был Тору, когда счел их дилетантами. Они не тянули даже на бандитов. Мужчина, к шее которого приставили топор, цокнул языком. Но лицо его не выражало ни злости, ни обиды. Либо из-за изящества, с которым Тору одолел их, либо благодаря тому, что он не причинял им больше боли, нежели необходимо. Скорее, мужчина выглядел уставшим, сдавшимся и смирившимся. «Что это значит? Не похожи вы на работорговцев?» Те, кто промышляют подобным, так беспечно к работе не относятся. Выслеживать в городе людей, собирать группу для поимки – слишком уж неэффективный способ добывать товар. А значит... «Торо!» Голос чайки заставил Тору обернуться. Его протеже стояло со вскинутыми руками, а возле ее шеи виднелось небольшое лезвие. Оружие принадлежало продавцу. «Ты с ними заодно?» – спросил Тору, прищуриваясь. Но продавец печально покачал головой. «Не заодно. Но причины такие же. Причины? Нам нужны молодые девушки». Наверняка это как-то связано с тем, что в городе они девушек не увидели. Похоже, что девушки нужны им по какой-то причине, которая не оставляла им другого выхода. Вряд ли они просто изголодались по ним. «Тогда мне очень жаль», – Тору пожал плечами. «Посмотри внимательней. Это мальчик. Видишь, груди нет». «А?» Продавец округлил глаза, затем еще раз окинул взглядом лицо чайки и, наконец, убрал клинок с ее шеи. А в следующее мгновение – дзынь! Послышался металлический звон, и клинок вылетел из руки продавца. Тору выбил его метким броском ножа, который он как раз достал из кармана. Увидев, как нож просвистел мимо лица и воткнулся в стену, продавец сначала изумился и испугался, но сразу успокоился. Он понял, что если бы Тору захотел, нож мог бы оказаться у него во лбу. Мужчины тоже посмотрели на Тору растерянно и беззлобно. Они понимали, что Тору пожалел их всех. Если бы он передумал, то уже мог бы всех здесь переубивать. Освободившись из плена продавца, чайка тут же подбежала к Тору. Она бросилась ему на грудь, едва не сбив, а затем... «Торо!» Она схватила его за воротник обеими руками. «Я! Девушка!» Возмущенно заявила чайка. В ее фиолетовых глазах читалась сильная обида. «А нет, это я так», — ответил Тору, скашивая взгляд в сторону. «Образно сказал. Вернее, провел противника». «Грудь! Есть!» Отпустив воротник, чайка положила ладони на грудь, а затем кисло добавила. «Немного». «Да-да, понимаю. Извини». «А...» Чайка продолжала недовольно поглаживать свою грудь. Решив пока не трогать ее, Тору повернулся к продавцу. «Может, расскажете мне, что это за причины такие?» Для убедительности он достал из кармана еще один метательный нож.